Вот и я, уподобившись детям, буду и впредь забавляться, раз за разом забрасывая в пучину мою свинцовую игрушку. Просто так, без всякой цели, без надежды и нетерпеливого ожидания. И все же, сколько прошло лет, но всякий раз, когда мой зонт нащупывает в бездне дно, душа моя ликует. Земля, только земля и ничего, кроме земли. Какое блаженство соединиться с этой гордой стихией, которая холодно и презрительно отвергает заискивающий солнечный свет, отражая его обратно в космос. Непроницаемая, недоступная скверне земля. И с какой стороны ни возьми, снаружи или внутри, она всегда останется верна своей природе. Так же, как ее копия, проклятое наследство кардинала Напелуса. Что-то на ней не нарисуй, а она все равно останется дурацкой деревяшкой снаружи и изнутри. Пусть себе там, на поверхности, на скорлупе земли, пригретой солнцем, произрастают любые самые страшные яды. Ведь ядро, провалы и пропасти, жерлы и шахты, впадины и воронки свободно от этой нечисти. Истинно говорю вам, бездна чиста. Лицо Ротшпиллера пылало лихорадочным румянцем. Его восторженная речь дала трещину, и огнедышащая лава глумливого безумия прорвалась наружу. «О, если бы мне было дозволено одно желание, одно единственное!» И он судорожно сжал кулаки. «Больше всего на свете я бы хотел, чтобы мой свинец коснулся центра земли, ее сердца. Нет такой святыни, которую я бы не отдал за то, чтобы воскликнуть в блаженстве неземном. Куда ни глянь, земля, и ничего, кроме земли!» Он вдруг осекся и отошел к окну. Мы подавленно молчали, не зная, что и сказать. Ботаник Эскуит извлек свою лупу и, склонившись над глобусом, принялся разглядывать его. Потом, чтобы рассеять тягостное впечатление, произведенное на нас последними словами Ротшпиллера, подчеркнуто громко произнес: «А похоже, что ваша реликвия — подделка, ибо относится уж, по крайней мере, к эпохе великих географических открытий». И он, выдернув из-за лацкана галстучную булавку, указал на Америку, воспроизведенную на глобусе с поразительной точностью. Но как бы трезво и буднично ни прозвучала эта фраза, она, тем не менее, не смогла прорвать ту гнетущую атмосферу, которая без всякой видимой причины овладела нами и с каждой секундой сгущалась все больше, постепенно переходя в чувство томительной тревоги. А тут еще в библиотеку проник какой-то сладкий дурманящий аромат, отдаленно напоминающий благоухание цветущей черемухи. «Это из парка», — хотел уже сказать я, но моей судорожной попытки стряхнуть наваждение и разрядить обстановку, видно, не суждено было осуществиться. Слова застряли у меня в горле, когда я заметил выражение лица Эскуида, с которым он, воткнув свою булавку в какую-то точку на глобусе, в полном замешательстве бормотал: «Нет, быть того не может. Но ведь это наше озеро. Я не могу ошибаться. Невероятно. При таком масштабе, но оно действительно нанесено на этом фантастическом шарике». Резкий, неприятный голос Ротшпиллера прямо-таки рассек этот нечленораздельный шепот пополам. Каждое его слово было проникнуто какой-то болезненной, ядовитой иронией. «Хотел бы я знать, почему меня теперь не посещает светлый образ его преосвященства великого кардинала Напеллуса. Вот бывало раньше, во сне или наяву, он всегда тут, всегда рядом. В кодексе Назарянина, священной книге гностических синих братьев, черным по белому, в назидание нерадивым неофитам, начертано грозное пророчество: тому, кто до конца своих дней будет верой и правдой служить своему синему собрату, щедро окропляя его корни кровью, пролитой умерщвления плоти греховной ради, страшиться нечего, ибо встречен будет за гробом благодарным крестником, сей и проводит его к вратам жизни вечной. Тот же святотатец, кой осмелится поднять на священное растение руку, да убоится, ибо еще при жизни встретится с ним лицом к лицу, и будет лик сей ликом смерти. Дух же его преступный и зайдет в царство тьмы, и пребудет там до пришествия новой весны. Где же вы, вещие глаголы? Неужто приказали долго жить? Так вот, слушайте теперь меня. Тысячелетнее пророчество не властно надо мной. И он тот, с которым я должен встретиться лицом к лицу, что-то не спешит ввергать преступный дух в царство тьмы. А то ведь сей святотатец не убоится и уж не откажет себе в последнем удовольствии плюнуть в лживую физиономию этому кардиналу на... И его сумасшедшая тирада захлебнулась страшным надрывным хрипом, от звука которого у нас мороз пошел по коже. Ротшпиллер стоял у окна и, выпучив глаза, явно на грани обморока, оцепенело смотрел на синее растение, драгоценный трофей ботаника, лежащий на подоконнике. Я хотел было вскочить, чтобы помочь ему, но тут кто-то вскрикнул. По-моему, это был Джованни Браческо, и я невольно обернулся к столу. Под булавкой эскуида иссохшая, покоробившаяся от времени пергаментная оболочка глобуса отстала. Так лопается кожица у перезрелого плода. Ботаник смутился, хотел исправить свою оплошность, но заусеница пошла дальше, и вот уже сами собой один за другим стали отслаиваться, отшелушиваться, линять океаны и континенты, горные массивы и моря, равнины и реки, пустыни и озера. Нашим глазам открылся стеклянный сверкающий шар. В центре, вплавленная каким-то неизвестным способом, висела фигурка кардинала. Это была абсолютно точная, уменьшенная копия человека, выполненная с потрясающим мастерством вплоть до мельчайших деталей. Мантия, шапочка на макушке, в миниатюрной ручке какой-то странный, горящий синими язычками пламени пятисвечник, оказавшийся, когда мы присмотрелись, священным аконитом ордена, на пяти стеблях которого зловеще подрагивали крошечные капуцины цветов. Парализованный ужасом, я едва сумел перевести взгляд на Ротшпиллера. Мертвенно-бледный, неестественно прямой и неподвижный, как статуэтка в стеклянном шаре, и так же, как она, сжимая в руке пятисвечник синего аконита, стоял он лицом к лицу со своим маленьким двойником в кардинальской мантии. Черты его лица застыли в маске смерти, лишь в глазах горел мрачный неистребимый огонь. И тогда мы поняли, что на сей раз лесо лопнуло, и мятежный дух Иероним Ротшпиллера навечно канул в ночную бездну безумия. На следующее утро мы, Эскуит, мистер Финч, Джованни Браческо и я расстались, молча, едва кивнув друг другу на прощанье. Наверное, нам было не до светских приличий, а, скорее всего, просто никто не хотел говорить о пережитом потрясении, рубец от которого, видимо, на всю жизнь остался в памяти каждого из нас. Долго еще потом я бессмысленно и одиноко скитался по земному шару, но никогда больше не встретился мне ни один из нашей тогдашней компании. Как-то, по прошествии многих лет, судьба занесла меня в те самые места. И хотя развалины замка еще сохранились, но было очевидно, что они медленно и неуклонно, пока на человеческий рост, погружаются в необозримое море, отливающее в свирепом солнечном пекле стальной синевой аконитум напеллус.